Мангровый цветок. Часть третья. Тяжелые, черные времена настали для простых жителей княжества. Новый раджа всем слугам и жителям княжества повелел себя величать именем Рави, что означало «солнце». Новый правитель был алчным, жестоким и с ненавистью относился к жителям княжества, поэтому люди стали называть его Ахилл. Оправдывая данное ему людьми имя, Ахилл притеснял народ. Он запретил охотиться и ловить рыбу. Чтобы кормить свои семьи, мужчины отправлялись в опасный путь — в мангровый лес. Путь был долгим. Приходилось пробираться через густые заросли джунглей, где водились хищные звери. Большой опасности люди подвергались в самом мангровом лесу. Сюда, вслед за оленями и дикими свиньями, приходившими полакомиться вкусными мангровыми побегами и листьями, приходили тигры. Жители деревень объединялись в группы, где одни наблюдали, не нападет ли тигр внезапно на людей, другие собирали плоды, мангровые цветы и молодые побеги с листьями. Из даров мангрового леса изготавливали соль, сахар, различные сладкие напитки, специи и пряности. Основную часть добытого были вынуждены продавать за бесценок слугам Ахилла. Немного оставляли для своих нужд. Для раджи из мангровых плодов и побегов изготавливали много сладких напитков, всевозможных сладостей. Раджа часто устраивал со своими верными приближенными застолья, которые он называл «сладкие пиры». От таких излишеств злобный Ахилл становился еще толще, и сердце его еще больше ожесточалось. Мангровый лес кормил и семью Абхея и Каришмы. Много раз он проделывал этот опасный путь вместе со своими земляками и, нагруженный тяжелыми мешками, благополучно возвращался назад. По округе ходили слухи, что на людей в мангровом лесу стали нападать тигры, и были случаи с трагическим исходом. Но мужчины, преодолевая страх, вновь и вновь шли в лес, а женщины и дети – с волнением ждали возвращения отважных мужей и отцов. Каришма, как всегда, переживала и ночами просила Будду отвести от супруга беду, когда в очередной раз Абхей уходил в мангровый лес, а по возвращении его чувствовала себя самой счастливой женщиной. Любимый был жив и здоров. Недолго продолжалось счастье бедной женщины. Однажды случилось то, чего Каришма всегда так боялась. Абхей не вернулся из мангрового леса. Позже мужчины рассказали, что Абхей, как самый сильный и смелый, замыкал вереницу односельчан, нагруженных тяжелой поклажей. Он успел заметить тигра в последний момент и смог ножом нанести удар хищнику в глаз, отчего тот еще больше рассвирепел и утащил Абхея в джунгли. Убитая горем Каришма много дней с надеждой ждала возвращения любимого супруга, не смирившись с его гибелью. Непоправимое горе подорвало ее здоровье, и она стала увидать на глазах, а через некоторое время совсем слегла. Все заботы по дому легли на плечи юной Рашми. Какое-то время люди продолжали ходить в мангровый лес. В знак уважения оказывали семье Абхея помощь продуктами, но после гибели еще одного человека от того самого тигра с одним глазом, которого ранил Абхей, перестали ходить в джунгли. Череду печальных воспоминаний Каришмы прервало появление Рашми с тяжелым кувшином на плече. Рашми была взволнована, и это не укрылось от заботливого взгляда матери. «Что случилось, доченька?» – спросила она. Рашми, стараясь не беспокоить больную мать, ответила. «Все хорошо, мамочка, все хорошо. Просто устала немного». Рашми подошла к матери, нежно обняла ее и уложила в постель. Ответ дочери Каришму немного успокоил, она вскоре задремала. Рашми вспомнила неприятный случай, что произошел с ней только что. Когда она набрала воды в роднике за деревней и возвращалась домой, на пути ей повстречался Раджа Ахил в сопровождении всей своей свиты, пеших и конных воинов. Он важно восседал в богато украшенной рикше, которую тащили несколько смуглых от загара и худых мужчин, измученных нелегкой работой. Поравнявшись с Рашми, он приказал всей свите остановиться и, пристально разглядывая девушку, спросил: «Как твое имя, красавица?» От пронизывающего взгляда жестокого Раджи, который пытался на лице изобразить приветливую улыбку, отчего становился еще страшнее, у Рашми замерло сердечко. Она знала, что эта случайная встреча с Ахиллом ничего хорошего не предвещает. Девушка, смущенно не поднимая глаз, назвала свое имя. Раджа не мог отвести взгляда от юной стройной красавицы. Наконец вся свита двинулась вперед, а Рашми с трепетом в душе смиренно стояла и смотрела на удаляющуюся разномастную свиту. Придя в себя, девушка поправила кувшин на плече и заторопилась домой. Рашми заботливо накрыла заснувшую мать легким одеялом, налила свежей воды в чашу, поставила около ее кровати и вышла во двор. Девушке предстояло до наступления ночи сходить в джунгли, заготовить и принести стебли бамбука для изготовления корзин, ваз и циновок. Она строго приказала сестренкам не отлучаться из хижины и присматривать за мамой, а сама взяла острый большой нож, веревку и отправилась в путь. По дороге она встретила знахарку, лечившую маму. Она спросила о здоровье больной и сказала, что на следующее утро зайдет ее проведать. Желтый бамбук, из которого девушка изготовляла свои изделия, или, как еще его называли, золотой бамбук, рос далеко от их деревни. Но в этот раз, погрузившись в свои мысли, она проделала этот путь быстро. Нарезала гибких стеблей, связала веревкой и уже хотела отправиться в обратный путь, как вдруг почувствовала, что кто-то за ней наблюдает. Интуиция ее не обманула. Когда она обернулась, то ей показалось, что на нее из зарослей бамбука смотрит тигр. У Рашми по спине пробежал холодок. Она поискала глазами поблизости дерева, на котором можно было укрыться. Но, взглянув еще раз в ту сторону, где видела тигра, ничего не заметила. И, вздохнув с облегчением, подумала: «Наверное, от усталости померещилось». Девушка взвалила вязанку бамбуковых стеблей на спину и отправилась в обратный путь. Рашми шла по тропинке, обходя густые заросли, и, оказавшись на прогалине между высоких деревьев, решила отдохнуть. Она опустила вязанку бамбука на землю и вытерла платком проступивший пот на лбу. Внезапно недалеко от нее с дерева спрыгнула обезьяна. Девушка от неожиданности даже вскрикнула. Обезьяна приближалась, издавая непонятные звуки. Осторожно подошла ближе к девушке и положила что-то у ее ног. Затем, не спеша переваливаясь с ноги на ногу, скрылась в зарослях. Изумленная Рашми проводила взглядом животное, а успокоившись, стала размышлять. Не будет такое осторожное животное просто так спокойно разгуливать по земле. Значит, опасности рядом нет. Затем она с большим любопытством посмотрела, что принесла обезьяна. К удивлению девушки, это были мангровые плоды, которые она положила в свою походную сумку, приберегая лакомство для мамы и сестричек. Рашми хотела поднять вязанку с бамбуком, но у нее вновь возникло знакомое ощущение, что за ней кто-то наблюдает. Она осмотрелась по сторонам, ничего не заметив, подняла вязанку и быстрым шагом пошла по знакомой тропинке. Домой Рашми вернулась, когда уже стемнело. Мама спала беспокойно, в бреду что-то бормотала. Кого-то звала. У нее был жар. Рано утром, как обещала, пришла знахарка Тришна. Осмотрев маму, которой на первый взгляд как будто стало легче, достала из своей корзинки бутылочку зеленого цвета и сказала тихо Рашми: «Эту лечебную настойку надо принимать 3 раза в день. Это облегчит болезнь». Уходя уже на улице, Тришна тревожным голосом сказала: «Вашей маме становится все хуже. В ближайшее время она может умереть». Рашми вспомнила, что говорила старушка Нищенко про мангровый цветок, посмотрела куда-то вдаль и, никому не обращаясь, спросила: «Когда будет ближайшее полнолуние?» Тришна, не понимая, зачем девушке нужно знать о полнолунии, посмотрела на нее и ответила: «Через 2 дня взойдет полная луна. Я в это время готовлю лечебное зелье». Рашми в знак благодарности протянула пару мангровых плодов знахарке. Женщина с удивлением взглянула на них и приняла со словами: «Спасибо. Эти плоды теперь трудно добыть, с тех пор, как мужчины перестали ходить в мангровый лес. А мне они нужны для приготовления целебного эликсира». Гостья собиралась уходить, но Рашми задержала ее вопросом: «Тришна, ты что-нибудь слышала про мангровый цветок, цветущий в полнолуние? Говорят, им можно излечить любую болезнь». Знахарка задумалась на короткое время. Потом, будто очнувшись, посмотрела на Рашми и ответила: «Да, ходит такая легенда. А правда это или вымысел, не знаю». Рашми проводила знахарку и стала собираться в дорогу. Оделась в удобную одежду, взяла с собой немного еды и воды. Позаботилась я о родных, попросив соседку присмотреть за мамой и сестренками. А сама отправилась в мангровый лес за желанным мангровым цветком. Медлить было нельзя.